Вот, Михаил Богданович, дождались, — обратился к нему государь. Неприятель переходит через Неман. Что же, пусть идет на свою гибель, — ответил Барклай. Вот и я тоже говорю, — обрадовался поддержке Аракчеев. Конечно, на гибель. Простите, ваше сиятельство, — с еле заметной усмешкой ответил Барклай. Насколько я понимать могу, не одинаково мы эту гибель видим. Вы вот позор видите в том, что наш солдат перед Наполеоном отступит, а я иного способа победы, как этот позор, не вижу. Но какая же победа мыслима, если отступить без боя? Ведь это значит признаться в собственной слабости? Недовольно спросил государь. Ваше Величество, раз тактические соображения... Ах, да что все ваши тактические соображения? Перебил его, не вытерпев, Аракчеев. Хоть Бонапарт узурпатор и злодей, а должно признаться, что он тактик и стратег великий. Ну и берите с него пример. Что ему обеспечивает победу? Быстрота и натиск. Неприятель только еще совещается, как быть, и куда по тактическим соображениям передвинуть войска, а Бонапарт тут как тут. Да и всю их тактику расстреливает. Вот и нам надлежит его же оружием, его же самого и бить. Двинуть войска, смять, растоптать, и нет Бонапарта. «Вот что, Алексей, — сказал государь, — у меня сегодня был курьер из Парижа, который привез мне точные сведения о количестве войск неприятеля. Сейчас на нас двигается 100-тысячный авангард, за спиной которого стоит 400-тысячный корпус, а в арьергарде еще 200 тысяч». В случае же крайней надобности Наполеон может выдвинуть из Франции чуть не больше этого еще. Таким образом, если принять бой здесь, у границы, то мы должны будем выдерживать непрерывный натиск неприятеля, у которого за спиной будут и резервы, и непрерывный подвоз провиантов. А мы не можем сосредоточить войска у переправы, так как Бонапарт всегда может обходным маршем отрезать нас и двинуться прямо на Петербург. Вот ты и подумай. Как это мы развернутой цепью отбросим неприятеля? Нет, я не сомневаюсь ни в преданности, ни в храбрости войск, но надо же считаться с положением. Нет, о том, что принять здесь бой, не может быть и речи. Вопрос в том, куда нам отодвинуться и где удобнее дать генеральное сражение. Ты говорил мне, Михаил Богданович, что у тебя в уме уже составился план защиты. Так скажи, что ты считаешь нужным сделать на первых порах? Отступить, Ваше Величество. А дальше? И дальше отступить. Но до каких же пор? До Смоленска, до Москвы, до Казани. Словом, отступать до тех пор, пока это будет нужно и полезно. Михаил Богданович! Даже вскрикнул государь, и глаза его загорелись презрительным гневом. Опомнись, кому ты это говоришь? Мне, Божьему помазаннику, императору всероссийскому, венценосцу, на которого сам Бог возложил священную обязанность восстановить попранные права народов и их законных государей. Ты мне предлагаешь бежать, словно подлому трусу, спасаясь от наглого врага, дерзнувшего вторгнуться в русские пределы. Я должен позволить ему огнем и мечом пройти по русской земле, вытоптать пажити и нивы, разорить дома крестьян и помещиков. Я должен отказаться от священной мести, должен презреть свой долг государя. Нет, я, должно быть, ослышался. Не русскому государю.